выше облаков лечу, солнце свет пронзает сердце и мою мечту, он о ней все знает. Ты подарен мне судьбой, в облаках летая, наблюдаешь там за мной, знаю. Сновидение, весь мир подарю лишь тебе одно. Восточною луной песни напеваю, мысли о тебе одной. Знаю, свет мой неземной, радость ты мое везенье, счастья моего лучик золотой. Свет мой неземной, сказочное сновидение, весь мир подарю лишь тебе одной. Сновидение, весь мир.